Королевское правосудие. Проснувшись довольно поздно, Мия обнаружила рядом со своей кроватью новую одежду, отличавшуюся от ее старой лишь цветом. «Что это такое?» — удивленно спросила она у Азанны, сидевшей неподалеку. «Лорд Вик отдал денег и попросил подыскать тебе наряд взамен вчерашнего», — ответила та. «Я сходила в город и приобрела вот это. Решила, от подобного ты не откажешься». «Ох уж этот лорд Вика!» — вздохнула Илсази, примеряя покупку соседки. «Он, кстати, зол, как азарийские боги, и, похоже, всю ночь на ногах». «Ну и по делам ему», — сердито высказалась Мелисса. «А ты уже была у Илии?» «Заходила, но она еще спала». «Так давай ее сейчас навестим». Когда посетительницы вошли, дочь Тумана, несмотря на сломанную руку, уже почти закончила облачаться в принесенное подругой голубое платье. «Не могла нас подождать», — воскликнула Азанна строго. «Мы бы тебе помогли». «Один вот тоже, говорят, давеча попытался мне помочь». Она печально кивнула в сторону Кивиса, постановавшего напротив. «И что из этого вышло?» «А сама-то ты помнишь, что случилось вечером?» — поинтересовалась Илсази. «По большей части, да», — она перевела дух. «После того, как нас с сестрой разлучили, меня и еще двоих отвели в бани. В то время, как тамошние гадкие тетки натирали нас всяческими благовониями, заглянул командир и намекнул, где спрятан меч. После... Нас одели в шелковые рубахи и дали выпить какой-то мерзости, от которой я почувствовала себя сильно пьяной, хоть мне и удалось незаметно выплюнуть почти половину. А вот другие бедняжки совершенно потеряли и разум, и волю. Пока нас вели к госпоже, я старалась копировать их поведение, так что служанки ничего не заподозрили. Мы были уже в ее покоях, когда услышали жуткий грохот снаружи. А чуть погодя, через балкон к нам ворвались пятеро. Я понадеялась, что это наши союзники, но быстро поняла, что ошиблась, ибо они тут же набросились на нас. Я чем-то стукнула и оглушила схватившего меня мужчину. Он повалился, и за то время, что мне пришлось выбираться из-под его тела, двое других уже успели выволочь леди в приемную. Встав, я отыскала клинок и убила парочку негодяев, в тот момент раздевавших смеющихся девушек, которые, как мне показалось, даже не замечали, что происходит вокруг. Потом я побежала к командиру на лестницу. Но там кто-то столкнул меня вниз. Наверное, тот налетчик, что я не добила. «Лорд Вика уже слышал твою историю?» — спросила Азанна. «Да, он заходил с утра. Рассказал мне про Кивиса, хотел позаботиться обо мне и получил нож под кольчугу, а теперь он при смерти». Она помолчала немного. «Это очень грустно». «Илия», — слабо простонал раненый, по-видимому, услышав, что говорят о нем. «Илия, ты здесь?» «Да, да, я рядом». Воительница пересела к нему. «Как ты? Как себя чувствуешь?» «Все хорошо». «А рука?» Он потянулся к ее повязке. «Это пройдет. Ты лучше отдыхай». «Нет, я должен. Должен знать, что ты в порядке». «Я в порядке. Прости, что ударила тебя тогда». Она погладила парня по щеке. «Ничего, я заслужил». «Неважно». Воительница склонилась над умирающим и поцеловала. «Спасибо, что был добр ко мне». «Это тебе спасибо. Теперь я счастлив», — с улыбкой прошептал он и закрыл глаза уже навсегда. Некоторое время девушки сидели молча, но вскоре тишину нарушил Алексим, заглянувший справиться о здоровье пострадавших. «Вы опоздали. Он ушел к предкам», — тихо сказала Илия, все еще остававшаяся подле усопшего. «Жаль, он был смелым парнем и самым молодым в моем отряде», — печально произнес воевода. «Но у меня сейчас вопрос к живым. Вы готовить умеете?» «Да», — ответили обе дочери. «А я не очень», — добавила Илсази. «Мне королевский пир не требуется, главное, чтобы было съедобно», — пояснил лорд. «Ступайте на кухню, а то те ребята, что сейчас там, без должного руководства всех нас перетравят». Разобравшись с обедом, Вига вернулся в казарму, где все еще отсыпался Никин. «А ну вставай, пьяница!» И Ланец, пнув сапогом, столкнул его с кровати. «Алекс, ты чего?» Удивился тот и, потирая ушибленный бок, присел на полу. «Ты уже ходил за Довчермом, как я тебя просил вчера?» «Нет, ну так рано же». «Рано? До полудня 2 часа, а мы еще не готовы. Был бы ты моим дружинником, я б тебя наизнанку вывернул». «Давай я сейчас бегаю», — предложил юноша, поспешно одеваясь. «Не надо, я сам. Ты лучше займись чем-нибудь полезным. Девушкам с едой, например, помоги». Воевода преодолел мост и собирался было поискать в городе законника, однако тот нашелся сам собой. На площади перед замком он командовал несколькими плотниками, сооружавшими большую трибуну. «Чудное утро, не правда ли, а, лорд Вига?» Поздоровался добрая петля. «Я так не думаю», — угрюмо отозвался тот. «Скажите, а сколько человек служило у леди Тимвей?» 47 воинов и десяток слуг». «Значит, завтра нужны будут 58 мест», — пробормотал старикан. «Каких еще мест?» «Несколько больших виселиц, чтобы расположить такое количество народу. Ну, вы же меня понимаете?» «Нет, не понимаю. Мы что же, всех будем вешать?» «Конечно. Они ведь все виновны. Многие из них уже мертвы. Зачем тратить королевское золото, чтобы убить их еще раз?» «Ради правосудия». «Это глупо», — воскликнул Алексим. «Я не дам вам глумиться над трупами тех, кто погиб в бою». «А их госпожа? Я слышал, она нас тоже покинула. Но для нее-то обязательно нужно исполнить приговор». «Ладно, Милу я отдам». «Итак, сколько у вас живых пленников?» — продолжил Довчером. 36, но участвовали в похищениях девушек далеко не все». «Неважно, они знали, что творится здесь, и не сообщили об этом вниз». «В таком случае можно вешать хоть весь город», — выпалил воевода. «Но, боюсь, у Нальона не хватит на это денег». «Что вы от меня-то хотите?» — взбешенно вскричал старик. «Чтобы я отпустил преступников с миром?» «Придумайте что-нибудь не столь радикальное для тех, кто провинился в меньшей степени. Мне нужны люди, чтобы управлять замком и охранять город. Или это смогут сделать грифоны с ваших монет?» «Не учите меня делать мою работу. Я в этом без малого 60 лет». «Тем не менее, король нас обоих назначил судьями. А ведь будет еще и третий от городского совета». «Прекрасно. Тогда при нем и поговорим». Крайне раздраженный Вика вернулся в замок и сразу же направился в темницу. Проходя мимо бань, он легонько усмехнулся, заметив, что решетки завешены тканными полотнами. Но это приободрило его лишь на мгновение. В большой камере стонали раненые. Лорд осведомился об их состоянии у лекаря, находившегося там же, и получил ответ, что большинство лучников стрелять уже не будут. Алексим подошел к двери, за которой содержался седовласый капитан, и попросил отпереть. «Выходи, Нуций», — потребовал воевода. «Прогуляемся. Мне с тобой потолковать нужно». «Что-то вы не в настроении сегодня», — позволил себе заметить пленник, когда они очутились во дворе. «Твое я тоже сейчас испорчу», — отозвался тот. «Законник короля собрался всех вас перевешать». «Не самая радостная новость, но я был готов к такому повороту». «А я нет. С твоих слов вчера я понял, что ты не участвовал ни в убийствах девушек, ни в похищениях. Это так. Были еще люди, поступавшие так же? Конечно, госпожа никого не заставляла заниматься этим против воли. Я мог бы поручиться за двоих своих сыновей, всех лучников и еще с десяток из стражи. Они никого не насиловали и не топили. Он тяжело вздохнул. Да только многие из них уже погибли. А слуги? Все мужчины, кроме, пожалуй, старшего конюха, чисты. Да и про последнего лишь слухи ходили. А вот те четыре женщины – сущие бестии. Это именно они придумывали разные издевательства и наказания для пленниц. А ведь сами когда-то попали в замок подобным образом. Как можно превратиться в подобное чудовище? Да и наша хозяйка. Раньше она была такой очаровательной девочкой. Так ты давно с ней знаком? Она не из знатного рода. Отец Милы был купцом. В детстве мы жили по соседству, дружили. Одно время я даже пытался за ней ухаживать, но из этого ничего не вышло. А потом, когда я уже поступил на службу, ее приметил лорд Тимвей. Он был старше на 24 года. К тому же она его не любила. Но очень хотела возвыситься, так что поженились они быстро. Около 10 лет леди блистала и утопала в роскоши. Но во время смуты Лаэниса наш правитель, так и не оставив наследника, погиб. Госпожа надеялась снова выйти замуж. Но знатных холостяков не интересовала 30-летняя вдова сомнительного происхождения. Она меньшая, она бы не согласилась. И вот тогда она решила сохранить единственное, что имела – красоту. Уж не знаю, кто подсказал ей такой способ, но ей он пришелся по душе. И чем больше она волновалась за свою привлекательность, тем чаще и многочисленнее становились жертвоприношения. Жаль, что все так трагично закончилось, но я рад, что вам удалось спасти хотя бы дюжину невинных жизней. «Пока не закончилось», — возразил воевода. «Я постараюсь сохранить еще несколько». «А вы что же, не считаете нас преступниками?» — усмехнулся Нуций. «Не уверен. Но одно могу сказать точно, мы не на войне, и посему вешать людей только за верность присяге я не собираюсь». Вернув каримского капитана в темницу, Вига зашел на кухню, где чаял чем-нибудь перекусить. Однако лишь он зачерпнул себе супа, как перед котлом тут же возникла Мелисса. «Это еще не готово», — строго сказала она. «Мне все равно, позже я не смогу сюда прийти». «Ладно, раз ты такой занятой, то держи». Она протянула ему лепешку. «Сама пекла?» «Нет, дочери. Я как раз о них собиралась потолковать. Хочу отвезти их в Ирли-Вильям ненадолго. Целители Илсази помогут Илии выздороветь значительно раньше». «Это, конечно, было бы неплохо, но она ведь не сможет поехать туда верхом, а 700 лишних верст шагом отнимут слишком много времени. И я не успею вернуть девушек домой в срок. А если я найду способ попасть в священные леса быстрее?» — хитро спросила жрица Абилис. «Тогда, пожалуйста», — согласился воевода. «Правда, не представляю, как тебе это удастся. Это уже мое дело. От тебя мне только нужно знать, когда и какой дорогой мы отсюда отправимся». «Пойдем на запад через Майсер и Низ послезавтра, либо еще через день». «Спасибо». Мия убежала, а Алексим вернулся к своей недоваренной похлебке. Но тут его снова отвлекли, ибо в помещение вбежал один из иландских солдат. «Командир, там у ворот какие-то люди», — доложил он. «Говорят, вы приглашали». «Хисарис, всех вас побери, даже поесть спокойно не дадут. И тут достанут!» Раздраженно воскликнул тот, стукнув по столу ложкой. «Много их там?» «5. Убедитесь, что они без оружия, и запускайте. Я сейчас подойду». Проводив своих гостей в приемную, Вика немного побеседовал с ними о настроениях в городе, предстоящем суде и о личности Нуция Ренса. Оказалось, что в честности капитана никто из них, равно как и сам королевский советник, не сомневался. Завершив сей разговор, все шестеро в сопровождении нескольких воинов покинули бывшую резиденцию леди Тимвей. На площади собирался народ, а законник уже заканчивал свой помост, собственноручно навешивая на него лазурное полотнище с эмблемой Нельона. «Все готово?» — спросил у него Алекси. «Почти. Мне только нужен герб корона. Я добуду», — отозвался один из недавних посетителей замка и поспешил за обещанным. «И ваш?» — продолжил старик. «Мой?» «Конечно. Вы же один из судей. Вам и одеться не мешало бы во что-либо более подобающее». «Думаете, каждый раз, когда я притворяюсь работорговцем, то несу знамена и наряжаю дружину свои цвета?» «Нет, но наша церемония должна проводиться по всем правилам». «Ладно, одолжу плащ у кого-нибудь из своих всадников. А вот орла могу предложить только городского. В конце концов, он тоже когда-то принадлежал моему роду». «Но мне нужен ваш теперешний», — настаивал Довчерм. «Неужели у вас даже щита с собой нет?» «Будет вам щит». Воевода подозвал одного из солдат, что-то негромко ему поручил, и тот удалился. Вскоре посыльный вернулся, принеся облачение для своего господина и какой-то небольшой черный предмет. «Куда вешать?» — поинтересовался у законника Алексим. «Вот там, справа». «Так, малый, подойди-ка сюда». Иланец обратился к плотнику, уже собиравшему свои инструменты. «Приколоти туда широкую деревяху да поровнее». Когда мастер закончил, Вига влез на его место и кусочком угля изобразил на свежеприбитой доске собственный фамильный знак. «Нравится?» — с издевкой спросил он у старика. «Да уж. Попробуйте поспорить, что это не мой герб. Я нарисовал правильно и заштриховал тоже. Так что вся ваша официальная чушь соблюдена», — гордо заявил лорд, и, приняв у своего подручного терракотовый плащ, взошел на помост. «Давайте тогда начнем», — вздохнул Довчерм. «Уже полдень, да и толпа набежала нешуточная. Где ваше городское собрание?» «Вон они стоят», — Вига махнул своим утренним собеседникам, чтобы те поднимались. «Эти? Я думал, люди, что сидят в ратуше». «Слышал от них никакого проку и решил набрать новых. А прежним столь неожиданный уход оплатим из казны. Нел, как я понял, денег вам дал достаточно». «Складно так все получается, жаль, я не в курсе», — проговорил добрая петля. «Вы вообще хоть иногда с кем-нибудь советуетесь?» «Зачем? Я же сам у государя советник», — улыбнулся тот. «К тому же, если народ не согласится, я всех верну на место». Воевода поднялся и вышел на центр помоста, откуда громогласно объявил: «Граждане, корона! Мы здесь, чтобы наказать виновных, но хотим услышать и ваше мнение, поэтому я должен созвать ваших градоначальников». «К Хизарису их!» — послышался голос из толпы. «Пусть сидят в своей башне», — добавил другой. «Я тоже так подумал», — провозгласил Иланец, когда крики утихли. «Посему пригласил других, некоторых я знаю сам, других мне порекомендовали. Скажите, достойны эти люди управлять вашими делами?» Он подвел всех своих кандидатов к краю настила, чтобы зрители хорошо различали, кто перед ними. По площади пробежал одобрительный гул, но кто-то все же недовольно выкрикнул: «Почему нет круглого?» Довчерм ехидно ухмыльнулся. «Про кого они?» — негромко спросил Алекси. «Полин Круглый, купец и меценат», — ответил хозяин петуха, стоявший рядом. «Собирался позвать его в первую очередь, но не нашел вчера». «Я здесь», — отозвался толстяк средних лет и стал проталкиваться к помосту. «Можно к вам подняться?» Получив утвердительный ответ, вновь прибывший, пыхтя, взобрался наверх. «Друзья мои», — произнес он, — «я знаю, вы доверяете мне, но не хочу в совет. У меня и без того очень много работы. Так что я прошу освободить меня от всей почетной обязанности и поручить ее тем, кого вы сейчас видите перед собой. Спасибо за поддержку», — шепнул ему воевода, вновь услышав удовлетворенные возгласы. «Пожалуйста, не хотел ставить нашего избавителя в неловкое положение», — проговорил Полин и стал медленно спускаться на землю. «А раз выборы окончены, попрошу одного из вас присутствовать на процессе», — заявил добрая петля каримцам. Те немного пошептались и, оставив на возвышении лишь коренастого мужчину с усами, ушли. А пожилой оратор тем временем вышел вперед и начал свою речь. «Мы собрались, чтобы свершить суд над теми, кто долгое время держал корон в страхе за его дочерей. Я Довчерм, поверенный короля и хранитель закона, а также лорд Вика, глава Ланисийского войска, Лири Илана, Валис княжества Верхнего Ленона и Междуречья. Представляем интересы государя нашего Кирена Льона XV. От городского совета у нас Мифит, глава кузнечного цеха», — подсказал Алексим. «От городского совета у нас Мифит, глава кузнечного цеха», — не слишком воодушевленно повторил старик. «Приведите первых обвиняемых». Староместские дружинники доставили из замка четверых из стражи Милы Тимвой, и гость из Нисса с удовольствием принялся за допрос. В итоге двое признались, а двое нет. Однако их молчание не убедило суд, ибо толпа громко выкрикивала имена уведенных ими за несколько лет девушек. «Что скажете?» — поинтересовался у законника Иланец. «Виновны. А что касается наказаний, тут все просто. За похищение следует отрубить руки, за насилие — оскопить, а за убийство — повесить». «Милые у вас методы. Вы ведь все это применить собираетесь?» «Конечно, и в таком порядке». Он хитро улыбнулся. «Думаете, почему меня прозвали Добрая Петля? Заметьте, именно Добрая. Веревку я всегда приберегаю на потом». «Может, хоть тем, кто не отрицал своих преступлений, немного сократить мучения?» Робко вмешался каримец. «Не беспокойтесь, я все учел». Довчером постучал пером по столу. «Они умрут значительно быстрее». «Не стоит тратить на них ваши силы. Я от гнева этого человека еле мертвецов отбил», — бросил кузнецу воевода. «Будет еще и за кого поспорить». Следующие две троицы стражников ожидала та же участь. А после них к помосту привели седовласого капитана. Тот подробно рассказал о деяниях леди и признал себя виновным в служении этой женщине. «Считаю это изменой», — объявил законник. «За такое тоже положено расплачиваться жизнью». «Не согласен», — возразил Вика. «Он присягал не Нильону, а Миле Тимвой. Поэтому, какими бы ни были ее преступления, не ему за них отвечать. Он мог пожаловаться вниз». «Возможно, поэтому судить его надо именно за молчание, а не за что-либо иное». «Все равно, я бы отправил его и парочку таких безмолвных на смерть». «Нет», — вновь воскликнул Алексим, — «я категорически против». «Я тоже думаю, он не заслуживает повешения», — добавил Мифит. «Похоже, я в меньшинстве. Видимо, придется-таки придумывать казнь на замену», — заключил старик. «Битье кнутом вас устроит?» «Не уверен», — задумчиво произнес воевода. «Запороть можно и так, что ваша петля и впрямь покажется доброй». «А совет, пожалуй, склонен согласиться», — чуть осмелев, высказался кузнец и еле заметно подмигнул лорду. «Вот видите, город не всегда на вашей стороне», — засиял Довчерм. «Ладно, объявляйте свой вердикт», — бросил Вига. «Только Нуция обратно пока не надо уводить. Он может еще пригодиться как свидетель». Озвучив решение судей, законник вызвал к помосту следующую партию пленников. Это были трое, что сложили свои мечи на стене вместе с капитаном. Двоих ожидала та же участь, что и их предводителя. Однако с последним по имени Тирк дело обстояло сложнее. «Ты занимался похищениями для леди?» — спросил добрая петля. «Нет». «А кто в состоянии это подтвердить?» «Любой, кто меня знает». «Он лжет», — раздался снизу пронзительный голос. Толпа немного расступилась, из нее показался горбун с клюкой. «Ты украл мою дочь!» «Это так?» — осведомился законник. «Да», — парень опустил глаза, — «но я не отдавал ее госпоже». «Конечно, мне так и сообщили в замке», — подтвердил отец. «Отвечай, что ты сделал с Ларой». «Не могу». «Тебя повесят, если ты убил ее», — напомнил Довчарм. «Я понял». «Ну так поведай нам, что с девушкой». «Не буду». «Тогда все ясно, можно объявлять приговор», — заключил королевский судья. «Постойте», — вмешался Нуций, остававшийся неподалеку под присмотром Фила. «Я знаю, где она». «Хочешь сказать, она жива?» «Да, этот дурак», — он кивнул на молодого стражника, возомнил, что сможет спасти жену от жестокого папаши, лишив ее мужа. «Но вы же обещали нас не выдавать», — с досадой воскликнул обвиняемый. «Это было год назад. Сейчас наша хозяйка мертва, а твоей Ларе уже не грозит быть проданной отцом на мыло». «Это неправда, он клевещет на меня», — злобно вскричал горбун и запустил в Ренса клюкой, но попал по лазурному полотнищу на помосте. «А ты объясни, как узнал, что дочь не приводили к леди. Не тогда ли, когда ты у ворот требовал, чтобы награду заплатили тебе?» «Вранье, вранье!» «Это уже мы решим. Пусть этого метателя палок тоже пока уведут», — распорядился законник. «Определим, что делать с обоими, когда доставят девушку. Ну, цы, где она?» «Я расскажу только людям лорда Вика». «Что за дерзость?» — возмутился добрая петля. «Какая вам разница?» — одернул его Алексим. «Главное, завтра она будет здесь. Фил займется этим после». Закончив дело Тирка, комиссия принялась за остальных. Еще 16 человек, включая раненых лучников, лекаря и 5 слуг, были также приговорены к наказанию кнутом. 4 женщинам, участвовавшим в забавах леди Карима, Довчарм определил повешение до смерти длинной веревкой. 2 других судей не знали, что это такое, но старик был так упорен, что они согласились. Последними привели лазутчиков, растерзавших Милу Тимвой. «Даю вам полную свободу», — шепнул законнику Иланец. «Здесь вам будет и насилие, и убийство, и даже измена, если угодно. Какую бы участь для них ни предложил ваш кровожадный разум, я склонен согласиться». «Я тоже», — сообщил кузнец. «Рад, что хоть в чем-то мы с вами сходимся», — ответил тот и обратился к обвиняемым. «Что побудило вас на это преступление?» «Мы только хотели избавить город от жестокости госпожи», — стыдливо произнес один. «Да, положить конец ее бесчинствам», — добавил другой, и толпа на площади загудела. «Так что же вы просто не умертвили ее, когда забрались в дом?» — сурово спросил Вика, доселе не встревавший в допросы. «Для чего вы обесчестили ее, распотрошили и скинули с башни?» «Перестарались, наверное». «Судя по тому, в какой момент вы оказались в замке, вы знали или догадывались, что мы пришли арестовать его хозяйку», — продолжал воевода. «К тому же, интересовала вас не она одна, но и пленницы, что были в ее комнате. На них ваши товарищи напали тоже из чувства справедливости». «Те девицы ничего не соображали. Наверное, были сильно пьяны», — возразил первый налетчик. «Они просто плохо запомнили, что произошло». «Ничего подобного. Среди них была моя воительница, все время пребывавшая в сознании. пока ваш приятель не скинул ее с лестницы». «Ну так это приятель, а не мы». «Позвольте, я скажу», — вновь вызвался на помост Нуций, и когда его туда проводили, продолжил. «Я знаком с этими ребятами, и ничего хорошего поведать о них не могу. 2 недели назад леди повелела мне нанять еще нескольких стражников, а мой старший сын, погибший вчера, сразу же привел ко мне 5 своих друзей. В их числе были и эти 2, и тот, что лежал убитым во дворе. Уверен, что если бы я видел трупы, то признал бы и остальных. Так вот, я побеседовал с ними и решил отказать, ибо служба их привлекла лишь за возможность безнаказанно похищать девушек». «Мне все ясно», — заявил законник, улыбаясь. «Назначим вам такие же процедуры, что тем, кем вы так стремились стать. Почувствуете себя с ними заодно напоследок». Он сделал небольшую паузу. «Впрочем, я тут слышал про потрошение. Наверное, стоит добавить еще и это, если мои коллеги не против». Алексим и Мифит не возражали. А добрая петля перешел к главной виновнице сего действа. «Ввиду того, что наша подсудимая мертва, да и тело ее уже достаточно повреждено, мне остается лишь водрузить останки на видное место, чтобы сие зрелище напоминало людям о неотвратимости кары. Ладно, я передам своим людям, чтобы пропустили вас в замок с парой помощников», — предложил иландский лорд. «Займетесь этим сегодня?» «Да, когда все объявим. Только нужно сначала определиться, что делать с Тирком и тем горбуном», — напомнил воевода, «чтобы ради них снова суд не созывать». «Тут все просто. Если ваш словоохотливый капитан прав и Лара жива, обоих родственничков следует высечь. А если нет, парня отправим к остальным охотникам леди Тимвой, а папашу отпустим. Но сперва я лично отхожу этого хама его же палкой, чтобы не смел больше пачкать королевское знамя». Закончив сей совет, все 3 встали и Довчером громко озвучил их последнее решение собравшимся внизу. Казни были назначены на завтрашний полдень, а по их завершении воспрещалось снимать покойников с виселиц в течение 2 недель. После Алексим объявил, что через 2 часа на площади будут жечь погибших во вчерашней битве, и пригласил близких забирать кости. Народ стал потихоньку расходиться, а судьи тем временем спустились с помоста. Законник достал кошель с королевскими деньгами, отсчитал себе некоторое количество монет, а остальное протянул иландскому правителю. «Это мне зачем?» – удивился тот. «Вы лучше знакомы с этим городом, поэтому хочу попросить вас рассчитать старый совет и нанять палачей, а я пока договорюсь с плотниками о завтрашней работе. Заодно накажите им еще и южные ворота починить», – предложил Вига, вернув часть серебра. «Мифит, давай-ка в замок сперва зайдем, а то я сейчас так голоден, что готов сам кого-нибудь прикончить. Довчер, вы с нами?» «Нет, я сразу за мастерами». Однако, оказавшись внутри, воевода первым делом направился не на кухню, а в казарму, где, как и предполагал, нашел Фила. «Какого мнения ты о нашем пленнике Нуции Рейнси?» — спросил у него лорд. «Честный солдат», — пожал плечами южанин. «Вот и мне кажется, вы поладите. Забирай его из темницы и седлай лошадей. Поедете с ним искать эту горбунову дочку». «Понял. Постараемся вернуться поскорее». После Алексиму и его спутнику все-таки удалось добраться до опустевшей по завершении обеда трапезной. Еды оставалось немного, но все же нашлось, чем перекусить. Собственноручно положив себе и кузнецу по миске малосъедобного на вид овощного рагу, иландский правитель предложил присесть. «Скажи, Мифит», — поинтересовался он, когда оба расположились за столом, «что ты задумал, когда наш законник выбирал казнь тем, кто не участвовал в зверствах леди?» «Я знаю, кто должен быть исполнителем. 20 лет назад, когда был еще жив старый лорд, у нас был превосходный мастер кнута. Он мог убить одним ударом, Или же хлестать жертву целый час, заставляя страдать, но так и не нанеся серьезных травм. Последнее время к его услугам прибегали редко. Он на мели и перебивается случайными заработками, но я уверен, навыков своих он не растерял. Хорошо бы, такой человек нам пригодится. Пойдем за ним сразу, как я закончу здесь. Раздав еще несколько приказаний, Алексим вместе с кузнецом отправился в город. На его окраине они постучали в дверь небольшой неказистой хижины, которую открыл рыжий субъект лет 45, обладавший весьма странной наружностью. Несмотря на просторные одежды, в глаза бросалось, что и его левая рука и плечо заметно больше и сильнее правых, да и голова немного склонялась на бок. «Что нужно?» — хриплым голосом спросил хозяин. «Здравствуй, Кутеп», — поприветствовал того каримец. «Я привел к тебе лорда Вика, ланисийского воеводу». «Ого, а вы-то что от меня хотите?» Королевский законник приговорил 20 человек к битью кнутом завтра в полдень. Начал Иланец. «Но нам нужно, чтобы все эти люди, хорошенько запомнив сию процедуру, остались не только живы, но и вернулись к своим занятиям через пару недель после порки». 20 — это много», — задумчиво протянул палач. «Так ты отказываешься?» «Ну что вы, только размышляю вслух». «А сможешь осилить такую работу? Говорят, ты давно не при делах». «Обижаете. Вот покажу сейчас, на что способен». Кутеп пригласил гостей войти в небольшой сарай за домом, где среди разбросанных в беспорядке ржавых инструментов находился просторный ящик с несколькими превосходными хлыстами. Он взял самый маленький из них и, приметив в полумраке притаившуюся на стене муху, указал на нее. Раздался свист и щелчок, после чего насекомое упало. Тем же способом хозяин прикончил еще нескольких, не промахнувшись ни разу. «Впечатляет», — заметил Алексим. «Сколько ты хочешь за работу?» «Раньше я бы взял за каждого по 3 грифона серебром, половину сейчас, а остальное потом, когда результат вас устроит», — начал палач. «Но для такого случая мне понадобятся еще 2 свиные туши и флакончик масла». «Собрался хорошо поужинать?» — усмехнулся Мифит. «Нет, попрактиковаться, чтобы завтра не перестараться». «Хорошо, я согласен», — Вигат считал 30 монет. «Чуть позже привезем твоих свиней». Оба судьи покинули жилище Кутепа и направились в мясницкую лавку. «А мастера щипцов и топора у вас в городе имеются?» — поинтересовался воевода по дороге своего спутника. «Вроде нет», — немного подумав, ответил тот. «Леди, такие специалисты были не нужны. Она не следила за исполнением законов уже давно, а тех, кто провинился перед нею лично, чаще всего стражники топили во рву». «Тоскливо тут у вас», — вздохнул он. «Кстати, все хотел у тебя спросить, почему в замке нет кузницы?» «Не знаю. Раньше была, а потом госпожа стала просто посылать за моими ребятами по мере необходимости. Наверное, думала, что деньги так экономит». Зайдя в магазин, Иланец сразу перешел к делу. «Мне нужны 3 свиньи. Есть свежие?» «Да, пока хрюкают. Могу показать». «Давай». Алексим вслед за хозяином прошел во двор, где пасся товар, и сразу же сделал свой выбор. «Вот эту надо разделать, а тех 2 возьму целиком». «Хорошо», — кивнул продавец, назвав цену. «Держи половину, вторую отдам чуть позже, когда буду забирать. Не знаешь, тут поблизости можно телегу нанять?» «У соседа есть». «Ну, тогда мы вернемся быстро», — улыбнулся лорд. «Что-нибудь еще желаете?» — спросил мясник. «Возможно», — хитро проговорил королевский советник. «А ты бы мог поработать в качестве палача?» «Это что ж, людей рубить?» «Наверное, тех, кого слышал, сегодня приговорили?» «Их голубчиков. Не самое приятное занятие». «Не спорю, но платят больше, чем за коров да баранов». Вига расписал ему стоимость различных процедур. «О, Так если я парочку негодяев распотрошу, то это покроет мой дневной заработок. Я и говорю. Так что ты думаешь? Согласен, но всю дюжину один вряд ли осилю. Зови еще народу и приходите со своим инструментом к замку за час до полудня. Договорились. Лавочник ушел расправляться со свиньями, а его посетители за транспортом. Они быстро нашли хозяина телеги, которую, однако, тот, опасаясь за сохранность, наотрез отказался сдавать на день. Посему Алексиму пришлось выкупить ее вместе с валами. Забрав мясо и приобретя по пути масло, воевода и кузнец заглянули к Кутепу, а после посетили и ратушу. С прежним советом проблем не возникло. Старики с радостью отдали лорду ключи от здания и разошлись, получив свое вознаграждение. Наконец, оба судьи вновь очутились на площади, где Довчерм со своими плотниками разбирал помост. «Ваш капитан сбежал», — сообщил законник. «Видел, как он из ворот выезжал». «Я в курсе. Сам его послал вместе с Филом искать эту стражниковую жену. Чтущий закон и традиции не разрешил бы осужденному вот так вот просто разгуливать», — с упреком произнес добрая петля. «Да? А мне кажется, что чтущий традиции оставил бы право украшать замок тому, кто его брал, особенно такими сомнительными прелестями». Вика указал на подвешенное между двух центральных башен на уровне стены тело Милы Тимвой, покачивавшееся на ветру, задорно болтая лентами из внутренностей. «Видимо, мы квиты», — улыбнулся старик. «Еще бы. Заберу-ка я свой герб, пока вы из вредности его на постройку виселиц не пустили», — сказал лорд и принялся отдирать доску с изображением орла. Кузнец также последовал его примеру и снял городской щит. «Да не буду я сегодня ничего строить. Вы же еще тут огонь разводить собираетесь». «Именно. Оставьте мне, пожалуйста, древесины. На ваше-то сооружение ее много, наверное, не потребуется». «Хорошо», — согласился законник. «Вы палачей нашли?» «Да, одного с кнутом и нескольких мясников», — ответил Алексим. «Только они и в самом деле мясники, так что вам придется незадолго до казни их немножко подучить». «На моем веку и не такое бывало», — отмахнулся Довчерм. Распрощавшись с ним, воевода попросил Мифита посмотреть, не нужно ли починить что-то в механизмах южных ворот. А также наказал прислать кого-нибудь из нового совета завтра на площадь. Оставшись наедине со своими валами, Иланец повел их к мосту. В замке он отдал свинину на кухню и принялся распоряжаться относительно предстоящего сожжения. За несколько раз на площадь вывезли все 26 тел погибших каримцев, после чего Вика подозвал к себе Ника. «Пойдешь с солдатами к костру, будете следить там за порядком, пока все не закончится. Если после останутся кости, которые никто не забрал, отнесете обратно в замок, позже узнаем, где их тут принято хранить». «А ты что собираешься делать?» «У меня свои мертвецы», — вздохнул Алексим и зашагал к подвалу. Лежащих там уже обмыли и переодели. Стражников в их почищенные наряды с иланскими орлами, а дружинников в те же разномастные платья, что были на них в походе. И одних и других снабдили, помимо прочего, оружием и терракотовыми плащами, служившими парадной формой и в городе, и в старом месте. Распорядившись, чтобы покойников уложили в телегу и отыскали сосуды для праха, воевода обошел гарнизон узнать, есть ли здесь близкие друзья усопших. В итоге с лордом напросились маг, диван и все три девушки. После чего, оставив замок на попечение Лайлса, вся процессия направилась к южным воротам, где к ней присоединились еще двое. Отойдя от короны на версту, они свернули с дороги на запад и через несколько сотен шагов остановились. Здесь ходоки распрягли валов и оставили их пастись на длинной привязи. А затем все, кроме Илии, пошли в ближайшую рощицу рубить лес и собирать хворост. Через час, как раз перед закатом, на пригорке сложили 4 кострища и водрузили на них тела товарищей. Вика разломил надвое принесенную с площади доску со своим гербом и положил по половине к обоим погибшим дружинникам. А затем и каждый из мужчин, сказав несколько прощальных напутствий, пожертвовал что-либо из своего. Прядь волос, пуговицу или лоскут одежды. Когда они закончили, Алексим зажег факел и снова заговорил. «Навстречу солнцу нового мира пришли мы на эту землю и вслед за ним возвращаемся во тьму. Наш век что день, короток и быстротечен, и сейчас для этих мужей наступает ночь. Так пусть же Хизарис, освободив их души, поглотит их плоть, дабы осветить им путь по ту сторону заката». С этими словами он запалил политые маслом ветви и уже от себя добавил: «Вы верно служили мне, Илану, княжеству и государству. Мы этого не забудем». Когда он закончил, громовержец затянул прибрежную заупокойную песнь. И как бы это ни вязалось со внешностью, голос его оказался мелодичным и глубоким. После живые разделили последнюю трапезу с павшими и предались воспоминаниям. Около полуночи пламя потухло, и вскоре можно уже было собирать кости. Разложив останки по урнам и снабдив каждую опознавательной лентой, процессия двинулась обратно в замок. Подходя к подъемному мосту, воевода поднял взгляд на тело Милы Тимвы, чуть подсвеченное справа отблесками полной луны. «Что, собиралась сегодня устраивать кровавые забавы?» — в мыслях усмехнулся он. «Не думала, небось, что все выйдет наоборот. Сама будешь раскачиваться на ветру с распоротым брюхом, а твои жертвы мирно отдыхать в своих домах, целые и невредимые».